Людмилыч и Кеша. Людмилыч после отъезда Андрея приезжал довольно часто, контролировал ситуацию. Сначала приезжал просто посмотреть, как и что, дабы доложить Андрею. Потом, когда в течение продолжительного времени Сергей Петрович радовал полным сознанием и отсутствием срывов, Людмилыч стал заезжать реже, однако через какое-то время снова стал заезжать довольно часто. Дело в том, что Людмилыч также стал фанатом Кеши. Оказалось, что Людмилыч очень любит домашних животных, особенно собачек. Он как-то признался Петровичу в том, что кошки — это, конечно, хорошо, но кошки всегда любят только себя и позволяют хозяевам себя любить. Как и многие женщины, добавил опытный Людмилыч. Но вот собаки — это совершенно другое дело. Собаки умеют любить хозяев. Поэтому собаки — это то, что Людмилыч одобряет и принимает. Но у себя завести не может. В силу сложного рабочего графика, в силу периодической смены подруг, проживающих в его квартире, в силу целой кучи причин. А Кеша, вот он, у Сергея Петровича, всегда на месте, всегда готовый забавно оскалиться, высунув красный язычок, и поиграть с Людмилычем совершенно самозабвенно. И Людмилыч настолько полюбил эти встречи, что обычно, когда он приезжал, сначала что-то передавал Сергею Петровичу для ужина, а потом шел играть с Кешей, потому что без этого уже реально просто не мог. Он заезжал практически через день, потом почти каждый день. Сергей Петрович к его приездам относился вполне нормально и не ревновал. «Пускай Кеша поиграет с Петей», — думал он, — «ему же нравится. У Пети с Кешей одни развлечения, у него с Кешей другие, и это нормально». А Петя с Кешей прорабатывали серьезную программу дрессировки домашнего животного. Песик оказался очень сообразительный, и дрессировка шла быстрым темпом. Кеша уже знал, что такое «сидеть», «фу», «служить», «отдыхать», «зашиваем» и «мы его потеряли». Ну да, Людмилыч ввел в обучение некоторые чисто хирургические понятия, но и их Кеша освоил. В очередной приезд Петя даже притащил большую куклу, а на вопрос Сергея Петровича, что он с ней планирует делать, Петя объяснил, что он, как профессиональный хирург, будет вырезать у куклы аппендицит, а Кеша будет работать анестезиологом. «Он к этому, — торжественно сказал Петя, — уже готов». Сергея Петровича, разумеется, пригласили на торжественную демонстрацию. Петя, облаченный в халат, сделал скальпелем надрез, а Кеша, также облаченный в халат, честно говоря, Петя на него нацепил обычные больничные бахилы, в рот кукле наливал что-то анестезирующее из маленькой кукольной чашечки. Далее Людмилыч объявлял, что операция прошла неуспешно, и «мы ее потеряли», после чего Кеша ронял чашку и начинал скакать вокруг испуганной куклы, забавно подлаивая, так что кукла оживала, и Петя объявлял, что «она снова с нами». Шоу Сергею Петровичу настолько понравилось, что его потом на бис несколько раз повторяли в другие дни. В какой-то момент Людмилыч заявил, что Кеша вышел на следующий уровень своего потрясающего интеллекта, так как научился считать. Для демонстрации этих возможностей Людмилыч потребовал созвать целую аудиторию, потому что, как он сказал, оно того стоило. Демонстрацию наметили на субботу. Сергей Петрович позвал Викусю и своего коллегу по работе Леонида Парисовича, с которым они иногда перезванивались. Парисович должен был обеспечить массовость. Все приглашенные гости явились. Викуся принесла бутылку вина, Парисович принес ликер непонятного происхождения. Сергей Петрович заказал пиццу с доставкой, и все они, включая выступающих, отлично отужинали, причем во время ужина Сергей Петрович на радостях позволил себе банку пива. К вящей радости Людмилыча, который уже несколько раз видел, что Сергей Петрович выпивает банку пива, и никакого продолжения банкета у него не наступает. Демонстрация возможностей умной собачки была представлена во всей красе. Гостям предложили сесть на телевизионный диван, а сцена была отделена от зрителей белой простыней, которую Людмилыч с трудом смонтировал под потолком на какой-то палке с креплением. Трое зрителей на диване поместились отлично. При этом Парисович, который был старше Сергея Петровича лет на 8, проскрипел: «Слушай, какой мягкий диван! Просто прелесть!» и приготовился прикорнуть минут на 20. Но Сергей Петрович непреклонно разбудил коллегу и предложил сначала насладиться выступлением. «А потом, — вежливо сказал он, — хоть обоспись». Викуся на выступлении притащила большой бокал с вином, который только она и пила. Попивала из бокала, периодически проявляла приличествующий случай нетерпение, свистела, аплодировала и стонала: «Ожидание убивает меня. чем страшно радовало Сергея Петровича, который считал, что вот такой публики Кеша достоин. Эта публика, какая надо публика. Наконец погас верхний свет, был зажжен торшер, стоящий сбоку. Туда из-за простынки быстро добежал Людмилыч, зажег свет и быстро вернулся обратно. Все сделали вид, что этого не заметили. Занавес был убран. Людмилыч его несколькими мощными рывками превратил в тряпочку. И представление началось. На пуфике, который вынес Людмилыч, восседал самый умный пес на свете, как его представил Людмилыч, которого зовут Иннокентий. Самый умный пес при этом оскалился, высунул язычок и забавно покачал головой. «Этот пес, — строго сказал Людмилыч, — реально умеет считать. И мы вам сейчас это продемонстрируем. Правда, Иннокентий?» — обратился он к песику. Кеша забавно закачал головой вниз-вверх. «Мол, правда твоя, Людмилыч?» «Господа! — сказал Людмилыч нарочито театральным голосом. — Вы видите у меня карточки с цифрами». И он показал несколько карточек, на которых были цифры. «Я буду показывать карточки нашему уникальному псу», — объявил Людмилыч, «а он будет демонстрировать, что это за цифра». «Браво!» — крикнула Викуся и выпила еще из бокала. Сергей Петрович ничего не пил, но выступление ожидал с таким возбуждением, которого у него не было даже в цирке, который он когда-то сильно любил. Борисович, которому не дали заснуть, смотрел также с интересом, но на лице его было написано предупреждение. «Или будет интересно, или засну. Топчись оно все конем. Понятно?» Людмилыч потасовал колоду с цифрами, достал одну карточку и объявил. «Цифра 2!» Кеша медленно поднял правую лапку, опустил, потом снова поднял лапку и опустил. В зале люто, бешено зааплодировали. «Цифра 6!» — объявил Людмилыч. Кеша, задумчиво смотря на публику, поднял и опустил лапку ровно 6 раз. Публика зашлась в истерике. «Это что он?» — потрясенно спросила Викуся. «Реально может?» «Он такой», — скромно ответил Петрович. «Он может». Ну и в качестве эффектного финала Людмилыч взял несколько карт и предложил выбрать одну карту кому-то из зала. Борисович оживился и сказал, что он выберет. Ему дали карты, тот выбрал. Выпала цифра 3. Людмилыч показал Кеше карту, тот 3 раза поднял и опустил лапку. Триумф был полнейший. После такого выступления все сели снова ужинать и выпивать. Выпили за Кешу, за тренера Людмилыча, за Сергея Петровича. Борисович наклюкал со своего ликера неизвестного происхождения, и его пришлось отправлять домой на такси. Викусю пообещал подвезти Людмилыч, но перед этим он с Кешей прощался 10 минут и говорил, что у песика талант. Когда все разъехались, Сергей Петрович решил провести эксперимент. Он помнил, что на выступлении были цифры 2, 6 и 3. Он взял соответствующие карточки, принес Кешу в постель и сначала показал ему карточку, на которой была 4. «Цифра 2», — сказал он Кеше. Собачка подняла и опустила 2 лапки. Тогда он показал карточку с цифрой 9. «Цифра 12», — сказал он. Кеша показал цифру 6. С цифрой 3 и так было все понятно. Людмилыч гостям давал 3 одинаковые карточки с цифрами 3. «Цифра 3», — сказал Сергей Петрович, показывая цифру 12. Кеша 3 раза поднял и опустил лапку. «Спи, мой песик, спи, мой самый умный», — сказал Сергей Петрович, целуя Кешу в голову. «Сегодня было классное представление».